Глава четвертая. Точно помню, что проскочили энергетический тоннель. Он мелькнул ярким пятном, чтобы затем погаснуть. И вновь мы в сумеречной зоне, но уже возле тех самых злополученных луж. Пришлось изрядно поработать новым луком, чтобы дать остыть местным тварям, которых взбудоражило наше внезапное появление. Минуту моя тетива скрипела, не переставая, пока не лопнула окончательно. Ну вот, чего я и опасался. С виду прочная и надежная, но когда один из монстров с большими сетчатыми глазами швырнул в меня антимагическим сгустком, она превратилась в обычную сплетенную веревку, которая почти сразу же не выдержала магической нагрузки. Добил эту тварь Пал Палыч, запустив магмовым шаром. Что мы имеем? 5 жаб, 6 сетчатоглазых и 3 медведя-крыла, и минус тетива. «Ну а я запаслась на черный день», — услышал ментальный голос Леи. «Начала плести еще, когда ты первый раз подумал о том, что тетива может лопнуть». «Показывай». Я хмуро всмотрелся в сторону горизонта. Всполохи, движение вдалеке, но больше ничего не различил, несмотря на острое зрение. Что же там происходит? «Вуаля!» Из пространства показалась идеально сплетенная белесая нить. Она была такой же по толщине, как и предыдущая, и уже с петлями специально для моего оружия. Лея все предусмотрела. Я аккуратно срезал ножом узелки порванной тетивы, накинул новую и попробовал натяжение. Дерево основы было более упругим, и сплетенная паутиной веревка оказалась слишком длинной. Я на глаз определил, насколько нужно укоротить тетиву. «Лея, уменьши на 5,5 сантиметра», — обратился я к Лее, и она выскочила из пространственного кармана. «Да вообще как 2 пальца, то есть сделаем все в лучшем виде», — ответила питомица и принялась за работу. Пал Палыч принялся крутиться вокруг меня, затем сел рядом и обеспокоенно посмотрел в глаза. В его зрачках поблескивали искры пламени. Он нервничал и явно готовился к бою. Пока Лея кряхтела над тетивой, разложив ее на небольшой каменной площадке в стороне от луж, я решил расспросить кота о том, что недавно произошло. «Мы попали во тьму. Затем я точно помню, что проскочили какой-то кристаллический тоннель», — обратился я к лавовому коту. «Но он был мощнее. И, кстати, моя жива была на пределе. Можешь объяснить?» «Тут хозяин, я сам не знаю», — ответил Пал Палыч. «Прыжок плохо сработал». «А что это за тьма была?» «Нас почему-то что-то хотело притянуть в мир мертвых, но я вовремя выправил маршрут». «Хм, вот как. Значит, тот самый неизвестный, что недавно организовал туда экскурсию, решил пообщаться снова?» «А тоннель вы увидели из-за сбоя моей способности», — продолжал объяснять Пал Палыч. «Обычно это происходит мгновенно, но тут что-то пошло не так. Главное, что хозяин выдержал перегрузку. Был бы с нами Жорик, сгорел бы сразу». «Не напоминай о нем», — сразу рыкнул я в ответ. «Ненавижу незаконченные дела. Надо поскорее вытаскивать его. Нужна встреча с Зионой». «Все, готово», — выпалила Лея, протягивая мне паутинную тетиву. Я накинул одну петлю, согнул основу и с легкостью набросил вторую. Попробовал натяжение. Вроде хорошо, но следует попробовать ее в бою. А вот и кандидат. Я заметил вылезающего из лужи монстра с сетчатыми глазами. Он выбросил вперед несколько щупалец, на которых блестели острые шипы. Они вонзились в землю возле лужи. И подтягивался вперед, показывая свое бесформенное склизкое тело. Я натянул на руки паутинные перчатки. Стрелу специально выбрал более тяжелую, от барона Гулька. Так точно буду уверен в тетиве. Та привычно тонко заскрипела и... приятного аппетита лупоглазой. Хрум! Стрела вошла ему точно в приоткрытую зубастую пасть, а вышла из задней части, отрывая небольшой хвост с изогнутым шипом на конце. Стрела глубоко вгрызлась в грунт, и теперь надо бы ее вытащить. И это очень большой минус снарядов от Гулька. Отличная пробивная способность, но похоже, что она одноразовая. Не беда, у меня еще осталось 2 десятка бронебойных от Тао и столько же обычных. Я уже не говорю об энергострелах, правда, их надо бы еще произвести. Но времени не было. На горизонте я различил среди молний какие-то тени, но понять, кто это, пока не представлялось возможным. Надо спешить. Помог Лее собрать сумеречное мясо, набивая им закрома паучихи. Затем собрал с 2 сетчатоглазых тварей небольшие светящиеся железы. Как пояснила Лея, они встречаются не у всех монстров и тоже используются в зельеварении. Больше нас ничего здесь не держало. Я перенесся в мир живых. Лея отговорила возвращаться на место битвы и изучать его, чтобы понять, куда перенесли Жорика. А я немного остыл, понимая, что шаман может ждать меня в засаде. И темный ткач вряд ли и в этот раз вмешается, даже если будет рядом. Оказавшись вновь там же, за общежитием, я огляделся. Уже стемнело, и окна общаги гасли одно за другим. Ну что ж, этот поход принес свои плоды. А главное, что я понял, эти энергострелы гораздо мощнее предыдущих. Но и зона поражения больше. Это тоже нужно учесть в дальнейшем. Добравшись до общежития, я встретил еще двух охранников, которые спросили о том, куда подевался Жорик. Объяснил, что отпустил его на время к родне. Скоро будет. «Ну что, Лея, вызывай Зиону!» Вздохнув, обратился я к паучихе. «Уже скоро бабка расскажет мне все, что знает об этом». Пока я возвращался к общежитию, ответил на сообщение Полины. Сказал, что отлучался на время. Немного пообщались, а когда пожелал ей спокойной ночи, услышал голосок Леи. «Кое-как пробилась. Соединяю». «Да, Иван, привет. Мы опять переместились», — ответила бабка. «Нас вновь вычислили. Пока вот разбираемся, кто это был. А ты что хотел?» «Жорика забрал шаман», — ответил я зельеварщице. «Хочу найти его. Может, подсказку дадите, где искать?» «Знаю о твоей потере, а я так и думала, что хорошим это не закончится», — проворчала бабка. «Вы о чем?» — раздраженно спросил я. «Да сам знаешь, о чем я. О его кинжале. Лютер просто воспользовался этим и починил Жору через темный предмет. Шаманам это расплюнуть, а тем более таким, как он». «Я спрашивал, как мы можем его вытащить», — резко напомнил я бабке, кое-как сдерживаясь от резких слов. «У меня друг пропал, она еще позволяет себе нотации читать». «Туда опасно возвращаться. Пока опасно. Но я направлю Бычанского на разведку. Через него все и разузнаю. В общем, жди новостей». «Нет, нужно идти сейчас. Пока с ним ничего не случилось», — сказал я. «Да пойми ты, опасно соваться самому. Лютер этого и ждет, а Жорика он пока не тронет. Он ему нужен как эффективный слуга. У него кинжал крутой, не забывай», — объяснила бабка. «Хорошо, на связи», — ответил я, пытаясь успокоиться, и услышал, как бабка, что-то пробурчав, нечленораздельное, отключилась. «Ну что, теперь мы знаем, против кого будем играть в финале турнира», — появился на пороге озадаченный Санек. «И это смерч», — выдавил я ухмылку. «Как ты узнал?» — Санек удивленно выпучил глаза. «Да это же очевидно было. Самая сильная команда среди старших курсов», — объяснил я соседу. «И когда у нас матч?» «В воскресенье вечером», — ответил Санек. «Надо бы на тренировку выйти, разобрать игру противника по косточкам». «Свяжись с Тимуром, скажи, что будем тренироваться каждый день после занятий», — велел я. «Еще. Свяжитесь с Региной. Нужно понять, сможет ли она участвовать в финале». Санек кивнул и, схватив телефон, ринулся в коридор. А я поймал себя на мысли, что лучше бы оставалась Полина. С ней было лучше взаимодействие, а в точности она не уступала Вяземской. Неделя началась с большого норматива по общей магии. Вильгельмины и Вепрев собрали весь магический факультет и распределили по группам. Каждый из нас прекрасно знал, что эта аттестация была ключевой. Кто проходил ее блестяще, получал автоматом зачет. Конечно, я справился, разбивая 20 мишеней, которые находились на расстоянии в 50 метров за отведенные полминуты. Затем то же самое по фехтованию, где я вновь удивил испанца. Он же пообещал, что на следующей неделе начнет проводить спарринги, причем лично и с каждым первокурсником. По итогам выходило то же самое, что и с предыдущим предметом. Покажешь себя, зачет у тебя в кармане. По остальным предметам было то же самое, что и на прошлой неделе. Рутинные, проверочные вопросы. Мы продолжали зарабатывать баллы. Что же касается финала по энергоболу, я узнал, что Регина еще восстанавливается. Слишком сильно ее отравили. Хорошо, что после моего рейда в лазарет была усилена охрана, так что снайпером будет у нас Полина. Мы тренировались, привыкая друг к другу, разбирали сильные и слабые стороны противника, а также оттачивали мастерство. Перед пятничным торжеством ровно за день мы с Полиной посетили магазинчик одежды, где она присмотрела белое платье с золотистыми витиеватыми узорами. Я же выбрал темно-зеленый костюм с отливом, который сел на меня как влитой. А затем наступил вечер пятницы.